Глава 39. Кир. Когда я захожу в свою комнату с идиотской кружкой чая, мне все внутренности будто кипятком ошпаривает. Ланы там нет, пусто. Ощущение, что кто-то этот долбанный чай насильно влил мне в рот и все внутри обварило. Я ставлю кружку на стол, думаю, может быть, она просто пошла в туалет или умыться. Но я, конечно, знаю, что это не так. Ее куртки и обуви нет. Бегу на первый этаж прямо в футболке, на ходу набирая белому, распахиваю дверь, диким взглядом обвожу двор, но на улице никого нет, кроме снегопада. «Алло! Пацанов, возьми и ко мне, быстро, мы в жопе!» «Понял», — отвечает Диман и отключается. Я, перескакивая сразу через три ступени, лечу обратно домой, потому что если пойду искать ее в таком виде, толку не будет. Звоню Разногласке, но она недоступна. Пытаюсь взять эмоции под контроль, хотя хочется просто кричать от боли и страха. В груди такой ужасающий вихрь заворачивает, что ребра еле выдерживают этот напор. «Довольно!» — рычу на маму, потому что больше не на кого. И потому что реально сейчас считаю, что она виновата. «Во-первых, не ори на меня!» Она идет за мной по пятам и останавливается в дверях, когда я рывком открываю шкаф, вышвыриваю оттуда на пол вещи, пока не нахожу, наконец, толстовку. Натягиваю ее на себя и напираю на маму, чтобы подвинулась. А во-вторых... «Объясни хоть, что случилось?» Лана пропала, наверное, услышала наш разговор и испугалась. «Кирюш, такие дети всегда сбегают». Не верю собственным ушам. Застываю посреди коридора, а потом медленно поворачиваюсь. Спрашиваю, повышая голос. «Какие такие? Какие еще такие дети, мам?» Она поджимает губы и выдыхает. «Неблагополучные». Еще один выстрел в сердце. Кровавые ошметки разлетаются по всей грудной клетке. Приходится взять паузу, чтобы окончательно не взбеситься. Хочу разбить все вокруг себя. Но я подхожу и говорю очень спокойно. Лана не неблагополучная. Она прекрасная, умная, смешная, глубокая и очень сильная. Если ты встретила ее в трудный момент... Это не значит, что ты можешь делать поспешные выводы и оскорблять девушку, которую я люблю. «Кирюш», — начинает мама после судорожного вдоха, — «мне некогда». Обуваюсь и беру парку с вешалки. Выхожу из квартиры, не оборачиваясь. Внутри все клокочет от ярости. Но это хотя бы отвлекает меня от беспокойства за Мальвину. Куда она могла пойти? Вариантов ноль. На улице ловлюсь с пацанами, коротко объясняя ситуацию. У них оскорбительных комментариев, как у моей мамы, не возникает, разве что междометие и мат. «Есть идеи?» «Точно не домой», — начинаю вслух перебирать я, просто чтобы с чего-то начать. «Может, у Никитоса спросить?» «Думаешь, она на работу пошла?» «Я что, на дебила похож?» — огрызается малой. «Я предлагаю спросить у него, где она может быть?» Я других людей, с которыми Мальвина общается, не знаю. «Можно девочкам еще набрать, Рене и Лиде. Вдруг с ними?» — предлагает Белый. «Звони». Бус изучает что-то в телефоне. «Номера Никитоса нет, а в сети был 2 часа назад. Дойдем до магазина?» Я до боли закусываю губу, чтобы заставить мозг работать, говорю. «Время терять не хочется». «Гильдия, так у нас вариантов нет. Или ты хочешь просто по улицам шататься и весь наш нищий район прочесывать?» «Надо будет, значит, прочешем». «Не ори. Мы все переживаем». Диман хлопает меня по плечу и тут же отвлекается на звонок. «Алло, Рина? Лана случайно не с тобой? Слушай, давай без этого. Я вопрос задал нормальный». Слушаю, как меняется голос друга и думаю, что в другой момент обязательно бы его подколол. Он на этой Марине повернут едва ли слабее, чем я на Разногласке. Тоха отчитывается. «Лида ее не видела и не переписывалась сегодня». Так мы доходим до магазина. Маячим за дверьми, нетерпеливо постукивая костяшками по стеклу. Никитос не подводит. Игнорируя вопросы менеджера, сразу выходит к нам. «Что случилось? Почему Лана не вышла сегодня?» «Никит, объяснять реально некогда. Нам найти ее надо. Знаешь, куда могла пойти?» Какие-то секунды он мечется взглядом по моему лицу, выискивает какие-то знаки и, наконец, говорит, качая головой. «Если честно, понятия не имею. У нее, кроме вас, друзей нет. «Классные мы друзья, провафлили Мальвину», — зло бормочет Тим. «Заткнись, и без тебя тошно». Никитос хмурится. «Про девочек еще говорила как-то, про Марину и подругу ее, и про этого соседа по парте». «Воняева?» — уточняю я. «Наверное». «Вряд ли она с ним, конечно», — бормочу под нос и снова закусываю губу. «Но проверить стоит?» «Проверить стоит. Звякни ему, Белый». И тут у меня самого звонит телефон. Номер незнакомый, но я отвечаю. Вдруг это Лана. «Алло?» Благодарно киваю Никите, жму ему руку и отворачиваюсь. «Разгильдеев?» «Да, кто это?» «Это Константин Антонович. Мне твой номер Робертовна дала. Надеюсь, ты не против». Я непонимающе хмурюсь. «А Касатону-то что от меня надо?» «Нет, а в чем дело?» «Слушай, я, может, вообще зря звоню?» Наш суровый физрук говорит как-то странно, обеспокоенно и неуверенно. «Но вы ведь с Кицаевой встречаетесь?» Ее фамилия останавливает мое сердце. Я киваю, вспоминаю, что он меня не видит, и выдавливаю. «Да». «Я ее видел сегодня. Мне показалось, у нее что-то случилось. Я не знаю, может, вы поругались, и это обычная ссора влюбленных подростков?» «Нет». «Что Лана сказала? Где вы ее видели?» «Говорила, что идет к подругам. У супермаркета на проспекте столкнулись. Она выглядела какой-то потерянной и несчастной. Пластырь еще этот на лице. Извини, если зря напугал». «Давно было?» «Может, час назад или больше. Я в сторону школы шел, а она, наоборот, навстречу по проспекту». «Вы очень помогли. Спасибо. Спасибо, Касатон!» И сбрасываю, не дожидаясь ответа. Тут же подрываюсь с места. Парни, напряженно ловившие отголоски разговора, догоняют. Быстро передаю им суть, сбивая дыхание. Когда мы прибегаем к супермаркету, то бестолково крутимся на месте. Я почти прихожу в отчаяние, бормочу. «Ну куда же ты пошла, девочка моя?» А Белый вдруг ловит меня за плечи и разворачивает, указывая рукой туда, где из-за ряда жилых домов выглядывает недостроенная парковка. «Думаешь?» — сипло спрашиваю я. Малой смотрит туда же, вытирая рукавом нос, и выглядит совсем мальчишкой. Говорит, «Даже слишком очевидно. Тупо было не подумать об этом». И мы снова бежим. На ходу Бус вспоминает. «А Воняев что?» «Трубку не взял, я 3 раза набирал». У паркинга сразу находим дыру в заборе. Было дело, мы тут тусили, поэтому сходу берем верное направление и идем к кострищу. Сердце колотится бешено. Что тут теперь за компания? Безобидные общительные волчата или шакалы, которые съедят и ухом не поведут? Сколько времени нужно, чтобы попасть в неприятности? Слишком хорошо знаю, что катастрофически мало. Вцепляюсь взглядом в ребят у костра, и меня прошивает глухое разочарование. Ее тут нет. Переглядываюсь с парнями. «Знакомых видишь?» — спрашивает Тим. Я пробегаю глазами по лицам, сличаю со смутными картинками в памяти. Есть, одного вспоминаю. «Погнали, спросим». Подходим ближе, здороваемся. Нас встречают безразлично, да и я игнорирую всех, кроме одного. «Здорово, Джек!» «Гильдия, какие люди!» Он радостно подрывается с дивана, хлопает меня по плечу. «Да тут все 4, выпейте!» Парни по очереди жмут ему руку. Диман говорит: «Мы сегодня на трезвом, Джек. У вас тут девчонки не было, небольшого роста, синие волосы». Я не успеваю договорить, как парень меня перебивает. «Милана? Ваша?» Меня снова пробивает так, будто высоковольтным проводом шарахнуло. Я молчу, поэтому Тоха подтверждает. «Милана?» «Наша», — говорю тихо. «Была. Накидалась в 3 секунды, но ее домой повели». Меня коротит. Язык еле ворочается. «Как домой? Кто повел? Твои?» Джек смотрит мне в глаза, и по его лицу пробегает тень беспокойства. Говорит растерянно. «Нет, друзья ее, только странные друзья. Сами ее догнали до блэкаута, парень и девка. У него лицо в оспинах, а она темненькая такая. Кажется, Крис он ее называл». Я думаю, что мне в этой жизни уже бывало страшно. Например, когда отец швырял стулом в маму, но сейчас меня охватывает ужас более осознанный и всеобъемлющий. «Куда пошли?» — спрашивает Белый. Джек кивает подбородком в сторону. и мы, не прощаясь, срываемся с места. «Подожди!» Бус ловит меня за локоть. «Подожди, Кир, не гони! Давай мы с тобой по этой стороне пойдем, а Диман и Тоха по соседнему коридору!» Я борюсь с желанием вцепиться себе в волосы и орать, что найду сволочей. Киваю. «Тихо идите, давайте хотя бы прислушиваться», — говорит Белый, и мы разделяемся. Все равно видим друг друга через ряды колонн, но так хотя бы охватываем большую площадь. Напряженно вглядываюсь в темноту. Слух пытается зацепиться хотя бы за что-то, но вокруг тихо, не считая отголосков тусовки. И когда музыка достаточно отдаляется, я, наконец, что-то слышу. Женский смех. Больше не думаю. Чистый адреналин течет в моих венах. Ярость заглушает все, кроме одной мысли. Хоть бы она была в порядке. Бегу на звук. Тим не отстает. Влетаем на второй этаж и видим их. Кристина стоит к нам спиной. Бус кричит. «Дуняева, дрянь! Думала, мы тебя не найдем?» Встряхивает ее за шкирку, вышибая из ее рук телефон со включенной вспышкой. Я же пру, как локомотив на Макара. Он пытается удержать разногласку на коленях, пока она не твердой рукой упирается ему в живот, отталкивая. Рывком ставлю Лану на ноги и прижимаю к себе. Она вся обмякшая и безвольная, голова ее запрокидывается. Я передаю Мальвину малому, который уже страхует сзади, а сам догоняю Макара. Успеваю развернуть его на себя и ударить в лицо. Никаких блоков, только мое звериное нутро. Бью еще раз и валю его на бетонный грязный пол. Еще два удара, каждый из которых откидывает его голову в пыль. И меня кто-то оттаскивает. Сквозь оглушившую меня ярость едва узнаю голос Белого. «Тихо, брат, тихо, наказал, все хорошо. Давай девочку нашу вытаскивать». Я лишь натужно дышу, хриплю, вцепившись в его руки. «Давай, Кир, Лана ждет». И только ее имя приводит меня в сознание. Побарахтавшись в грязи, поднимаюсь на ноги. Диман аккуратно задерживает меня и обтирает рукавом мое лицо. Я не знаю, что там, слезы, пот, слюни или чужая кровь, но он делает это почти нежно, без тени брезгливости. Киваю с благодарностью, шатаясь, добираюсь до Мальвины. Тоха помогает мне взять ее на руки. Она стонет и пытается что-то сказать. Смотрю на Тима, который вцепился в подбородок Кристины смуглыми пальцами. Говорит ей зло. «Я бы твою голову сжимал до тех пор, пока у тебя глаза не выскочат. Но мне западло мараться, Дуня». Он отпускает ее, отталкивает себя. Поднимает с пола ее смартфон. «Это я забираю. Почищу все, что она снимала, и верну». Кристина испуганно кивает. Одновременно слышу, как Белый оповещает нас. «Порядок! Он живой!» И мы движемся к выходу. Напоследок Диман говорит Дунаевой. «Дружка своего забери, как очухается. Передай, что если он сболтнет о том, кто избил, то мы его, падлу, вообще нахрен убьем, поняла?» Уже спускаемся по лестнице, когда Лана спрашивает, еле ворочая языком. «Я в аду?» «Да, разногласка», — отвечаю, не задумываясь. «Вместе с адской четверкой».